Федька бесшумно проскользнула в гостиную и присела на канапе, сперва разложив юбки во всю ширину, потом подобрав сбоку, чтобы Санька мог сесть рядом. Он появился также бесшумно, подошел, опустился и, чтобы удобнее было шептаться, протянул руку по спинке канапе у Федьки за спиной. Это было почти объятие. Она же наклонилась к избраннику души и пристроилась щекой к его плечу. Счастье неудержимое и все поглощающее поселилось в душе, и каждый миг отныне становился целой вечностью, исполненной блаженства. «Вот видишь, эти люди ищут убийцу бедной Глафиры», — сказала Федька, когда они подробно рассказали друг другу о своих приключениях. Кроме позирования, разумеется. Федька, может, и в этом подвиге бы призналась. Да Санька не спрашивал. «Теперь вижу. Но если посредником был Сенька, если он таскал записочки, то что с ним стряслось? И куда подевался Трофим Шляпкин?» — спросил Санька. «А если Сенька пропал сам по себе? И посредником был Трофим?» — вопросом же ответила Федька. «Убийцам вовсе ни к чему оставлять в живых человека, который им служил». «Говоришь, ухтомские?» «Ну так, я поняла. Когда ты рассказал про летний дворец, я тут же вспомнила эти письма сильфов на столе у господина Шапошникова, и оказалось, что все соответствует. Я ухтомских помню, они часто на балеты ходят. Хоть у Натальи спроси. У нее со старшим, с князем Платоном, что-то когда-то было, коли не врет. А если я пойду в управу благочиния и расскажу все, что знаю? Погоди ты с управой. Шапошников хочет доказать, что убийцы ухтомские, но это непросто. Есть кому их выгораживать, ну, князья же. Ты ему не мешай, а то как раз наделаешь беды. Да что за Шапошников? Хозяин здешний, живописец, типографщик. А какое ему дело до Глафиры? Он с товарищами не один только розыск о Глафире затеял. Они и про судей, и про откупщиков много занятного узнали. Погоди, через купчиху Огурцову отыщем Сеньку. Может, он правду знает. Может, он и вовсе свидетель злодейства. Тогда его и надобно вести в управу благочиния. — Очень я удивлюсь, коли Сенька еще жив, — буркнул Румянцев. Они еще немного посовещались, строя домыслы, отчего Глафиру выманивали в какое-то путешествие, а потом убили прямо в театре. Ничего разумного не придумали и поняли, что пора им расходиться по комнатам. Санька пошел провожать Федьку, и у той сердце затрепетало. А ну как захочет остаться! Но он лишь поцеловал в щеку. И это было понятно. Битый час толковали о Глафире, после этого не до амуров. Всю ночь Федьке эти самые амуры мерещились. А на утро пожалуйте позировать. Господин Шапошников в разноцветном фартуке малевать желает. И сердится, что голая девица на топчине как-то уж больно невнимательно, а та прислушивается, не зазвучит ли в глубине причудливого дома любимый голос. А он и не мог прозвучать. Пока Федька позировала, явился Никитин и опять повез Саньку к портному. «Я послал человека к Лисицыной», — рассказывал он, пока Санька стоял как болван, облепленный раскроенными кусками ткани, что держались лишь на булавках. Велел ему с известием прямо сюда бежать. «Все она тебе доложит, только будь умен. Сам говори поменьше, а ее слушай и перстеньком помахивай. Вот отчего это я, скажем, вижу ее зловредную бабу насквозь, а люди вдвое меня умнее не видят?» Санька хмыкнул. Он и сам понимал, что госпожа Лисицына не ангел белокрылый. У человека, служащего в театре, не может быть хорошего мнения о женщинах. Слишком отчетливо он видит все их шалости. Казалось бы, Глафира Степанова была безупречна. И что же? вступила в тайный брак с богатым кавалером и тут же понесла. Одна лишь Федька Бянкина, сдается, была чиста в этом вертепе, да и то из-за рябой рожи. Да, может, ее подружка Малаша как-то блюла себя после неудачного приключения с гвардейцем. А прочее, да покажи им издали кошелек с золотыми империалами, помчаться напролом, срывая на ходу юбки и повизгивая от восторга. «Можешь ты это объяснить?» — спросил Никитин. «Нет, да и никто не может», — ответил Санька. «Порода, видно, такая. Но он-то должен понимать». Санька хотел было спросить, что за он, но тут портновский подмастерье ввел в комнату парнишку, хорошо одетого, с веселой физиономией. «Ну, что, Тимошка, есть ли записочка?» — обернулся к нему Никитин. «На словах велено сказать, что будут ждать завтра в 16:00, — сообщил Тимошка. «Ха, шустра! Времени зря не теряет!» — одобрил Лизину поспешность Никитин. «Ты теперь, Тимошка, ступай к Григорию Фомичу. Он тебя покормит и, может, статься, скажет, нужен ли ты вечером. Да, скажи, пусть тебе дадут записочку для господина Моськи. Экипаж где завтра нужен. Все равно он дома сидит весь в соплях, а экипаж, что был в 16:45, понял? Ну, как не понять?» С тем и убежал. От Саньки отцепили суконные куски, он оделся и вместе с Никитиным вышел из портновской мастерской. «Я ему велел кровь из носу всех за шитье усадить, и чтоб ты завтра был в новом», — похвастался Никитин. «Масленица! И у нас блины будут печь. Трофим привез пуд хорошей муки, да яиц корзину, да икры набрал всякой, а нам велено взять на Невском в хорошей лавке сыров французских и голландских. Но сперва поищем-ка мы одного человечка, Семена Званцева. Мы разведали, где живет купчиха Огурцова. Коли он у нее там в простынях запутался и выбраться не может, его счастье». «Это верно. Пошли». Купчиха жила богато. Новый дом, у крыльца дорогущие сани красного дерева. Санька даже малость позавидовал Сеньке-красавчику. Вот кому о завтрашнем дне беспокоиться не надо. «Небось, поедут по Невскому кататься», — сказал Никитин. «Теперь всюду гулянья. Такими санями что ж не пощеголять?» Но из дому вышла только злодейски нарумяненная Огурцова с другой женщиной, одетой попроще. Очень быстро они сели в сани, и кучер, такой же краснощекий, как хозяйка, стал укутывать им ноги великолепной полстью из шкуры белого медведя, такие еще не всякому князю по карману. Тут и появился человек в распахнутом армяке. Именно армяке, какой ямщики поверх тулупов надевают. Откуда выбежал, ни Румянцев, ни даже глазастый Никитин не сообразили. Размахивая руками, этот человек кинулся к купчихе и схватил ее за руку с явным намерением вытащить из саней. «Караул! Режут!» — завопили женщины. «Имай вора!» — подхватила баба Охтенко, что везла на санях кадушки со сметаной и маслом к чему-то праздничному столу. «Ах ты, зарезал, зарезал!» — прибавили какие-то соседки, разом выставясь из калитки. «Караул! Злодей купчиху режет!» «Не дам! Нет, не дам! Врешь, не дам!» — выкрикивал яростный злодей. Огурцова же била его по голове, да била правильно, расквасила ему нос. «Это он! Никитин! Это он! Сенька!» — заорал Румянцев, узнав в безумце товарища. Кучер с разворота заехал красавчику в плечо. Тот отлетел, но успел вцепиться в полст и потащил ее за собой. Кучер под многоголосый женский визг рухнул на колени, чтобы измолотить Сеньку пудовыми кулаками. Но Сенька был ловок, как и полагается фигуранту. Он вскочил и, утирая лицо, понесся прочь. Армяк развивался чуть ли не во всю ширину улицы. «Догоняй!» — крикнул Никитин. «Ах, черт! Был бы Пахомыч!» Но извозчик, которого нанимали помесячно, отсутствовал. Возил кого-то другого из домочадцев. Сенька знал местность, юркнул в переулок. Только его и видели. Никитин с Анькой пробежались напрасно. Прохожие врали разные. Да и как не врать, когда уже начали справлять масленицу? Иной с самого утра и начал, чтобы к вечеру свалиться в блаженном беспамятстве под соседским забором. А когда вернулись к купчихиному дому, то сани уже укатили. — Ты точно видел у него в руке нож? — раз 10 спросил Никитин. — Нож не нож, а что-то было, — отвечал ошарашенный странным событием Санька. — Пошли. Где-то уж он угомонится, пойдет шагом. Тут мы его и возьмем за бока. Но красавчик Сенька, видно, наладился бежать быстрее орловского рысака. До самой пряжки и далее. По льду мимо Кронштадта, мимо Аландских островов, прямиком в Швецию. Видать, и купчиха как-то в это дело впуталась. Такой вывод сделал мрачный Никитин. Плохо, что у нас обоих тут у ее дома видели, когда мы за ним погнались. Тут же и дворник купчихин стоял, и соседки, а надобно кого-то из ее слуг расспросить. Ну да ничего, хоть что-то разведали. Теперь Санька уже не сердился на странноватого бойкого человечка, ростом 2 аршин с 3 вершками. Он видел, что загадочные действия Никитина и Келлера все же направлены на поиски Глафириного убийцы. И мысленно поблагодарил Федьку. Если бы она не уговорила остаться, то скитался бы теперь неведомо где. Остаточно сидел в застенке и отвечал на вопросы полицейских сыщиков. После беготни по задворкам проснулся аппетит. Да к тому ж оба знали, что их ждут блины. Еще порасспрашивали для очистки совести прохожих, не попадался ли детина в простонародном армяке и с окровавленной рожей. И тогда уж с чистой совестью поспешили домой. Поев, отправились в баню, чтобы в гостях у госпожи Лисицыной блистать не только дарованиями, но и чистотой. «С тебя только Аполлонов лепить!» — завистливо сказал Никитин, оглядев голову Саньку. «Но отчего это одним все, а другим ничего? Будь у меня твое сложение, да все дамы бы мне авансы делали, а я бы выбирал, как султан. Обещал же тебя свести с хорошей девкой, — напомнил Санька. — Только к нашим с пустым кошельком не суйся. А найди. Деньги-то у меня есть. Хотя... — Никитин закручинился. — Ох, хотелось бы, чтобы по любви. А сам-то хоть которую любишь? — Да есть одна, — признался Никитин. — Ну, не то чтоб любил. Просто цену ей знаю. Умница, красавица, вдова. Верность мужу покойному блюдет. А коли нарушит, то уж точно не меня изберет. — А ты за ней поволочись, как это делается, — принялся учить Санька. — Подарки дари, под окошком ходи. — Нельзя. Теперь нельзя, а потом как Бог даст. Да мне бы до той поры, как Бог даст, хоть какую Матрёну спроворить. Его тоска была столь комична, что Санька расхохотался. — Ну чего регочешь? Пошли блинами объедаться, — воскликнул Никитин. — А то Келлер, поди, все сожрет. Я его знаю, в нем много помещается. А потом под вечер я сюда Потапа отправлю. Дворня здешних домов уж точно от хозяев дозволение получит вечером гулять. Может, горничных нашей купчихи подбить на грех удастся. У нее там любимица Настасья, а наш Потап детина хоть куда. Масленицу Санька начал отменно. Кабы знал, что наутро в театр, на урок и на репетиции, то постерегся бы брюхо набивать. А так... подзуживаемый Никитиным сцепился с Келлером. Кто кого переест? Там же были Потап и Григорий Фомич, а вскоре приехал Жан. «Давно не видались», — сказал он. «Ну, кто мне тут блинов с икоркой обещал? Сейчас покажу вам, как порядочный человек на масленицу угощается». И показал. Переел Саньку с Келлером, да еще добавки запросил. «Что, господин Моська?» — полюбопытствовал он, когда блины кончились, а новые, которые пеклись на кухне на четырех сковородках, еще не поспели. «Я вот что надумал. Роман буду писать». «Оперы были, переводы были, философские письма были, комедии были, оды были. Романа еще не было», — заметил Келлер. «Мне прямо боязно с тобой рядом сидеть. Ну, как за эпитафии примешься? А какая эпитафия беспокойника?» «Как же быть, когда мысли сами в голову влетают? Слушайте, это будет так. Сидит некто поздно вечером, пишет заказную оду, и тут окно отворяется и спускается луна, как в Мольеровом амфитрионе, только настоящая. А на ней сидит богиня ночь и велит сочинителю каждую ночь выходить на поиски приключений, возвращаться на рассвете и подвиги свои описывать. Бесплатно?» — хором спросили Келлер и Никитин. «Плата ему назначен будет владельцем Сириуса». «А да как же он туда попадет?» «А он и не попадет. На Сириус отправлена будет его перчатка, и вельможи, указы подписывая, будут ее почтительно на руку одевать». «Ох, берегись!» — отсмеявшись, сказал Никитин. «Этак ты чего доброго скоро и на монархию посягнешь». «А как имя сочинителя изобрел?» — полюбопытствовал Келлер. «Не рифмокрадом ли часом?» «Нет, имя рифмокрада навеки прилеплено к господину Княжнину, а мой герой, как и я, Мироброд». «Зря ты Княжнина задираешь», — сказал на это Келлер. «Ты ведь не с ним рассоришься. Ты из-за него из театральной дирекции рассоришься, и опера твоя век поставлена не будет. Ешь-ка ты лучше блины. Гляди, какую сметану Трофим раздобыл. Ее еще не всяким ножом разрежешь. Так крепка и жирна». Литературные споры Саньку мало волновали. Как всякий объевшийся человек, он хотел лечь и вытянуться в полный рост, а потом заснуть. А ведь к блинам еще полагались разнообразные водки. Лежа он вспомнил Федьку и позавидовал ей. Она, поди, сразу после представления поехала с товарищами плясать в домашнем концерте. Сидит в светском обществе, развлекается. Потом он догадался, да ведь она могла и вернуться. Хотел встать и потихоньку пробраться в ее комнатку, да тут-то и заснул. Ему снился театр, снился какой-то никогда не существовавший балет, в котором фигурант Румянцев заменял внезапно уехавшего во Францию господина Лепика и танцевал партию Энея из покинутой Дидоны. Но вместо дамы был Васька бес в юбках и шнуровании нимфы из Бахуса и Ариадны. Когда же музыка смолкла, и Санька вышел на середину, чтобы прокрутить пируэты, оказалось, что он босиком и вертеться не может, и нога также не вынимается, а лескон и не держится под прямым углом к тулову, а бессильно падает. Васька адски захохотал и убежал, разбрасывая по сцене румянцевские туфли, не менее 20 пар. На следующий день с утра Григорий Фомич отпаивал Потапа и Келлера огуречным рассолом. Жан играл на скрипке, а трезвый настолько, что тошно было. Никитин в гостиной учил попугая Цицерона, как выразился Келлер, гвардейскому лексикону. Потом Санька и Никитин дождались извозчика Пахомыча и отправились к богатым лавкам на Невском набирать конфектов, пастилы и прочего добра, любезного дамам и девицам. Пообедали в богатом трактире, оттуда заехали к волосочесу освежить тупеи с буклями, вернулись домой, где у ворот уже ждал богатый экипаж, и тогда уж поехали к особняку Лисициных. Санька не был чересчур догадлив, не умел предчувствовать события. Но когда Лиза в модной бархатной шубке на собольем меху, сопровождаемой музыкальной учительницей и чтицей, велела кучеру везти к Васильевым, какое-то беспокойство им овладело. Вперед покатил экипаж Лисициной, за ним экипаж, присланный от господина Моськи. Через четверть часа они остановились на итальянской. «Отменный вечер проведем», — пообещала Лиза Саньке, который помог ей выйти из экипажа. «Тут все просто, по-домашнему. Да веселье не покупное, радушие искреннее. Ну, здравствуй, Гаврилушка». Это относилось к старому привратнику, который ответил глубоким поклоном. «Ах, темнее!» — воскликнул Никитин. «Совсем забыл! Госпожа Голицына просила завести и свежий журнал для деток. Мне из Москвы журналы господина Новикова привозят, которые прилагаются к Московским ведомостям. Так она просила детское чтение для сердца и разума, для семейства своего». Имя княгини Голицыной Саньку удивило, а о том, что Никитин в гости не пойдет, они условились заранее. Надобно было, чтобы Лиза без смущения пленяла владельца заветного перстенька. «Но вы можете приехать, выполнив всю комиссию», — сказала Лиза. «Непременно постараюсь. Позвольте ручку». И Никитин укатил в щегольском экипаже господина Моськи. Санька вместе с Лизой и ее свитой вошел в теплый, прекрасно убранный дом, оказался в гостиной, где два кавалера уже развлекали трех девиц. Навстречу шла хозяйка, полноватая дама, не красавица, но с отменно доброй улыбкой. Она расцеловалась с Лизой, назвав ее любезной сестрицей, кивнула музыкальной учительнице и чтице. «А что Марфенька?» — спросила Лиза. Пошла на кухню. Сама хотела присмотреть, как блины пекутся. Саньку аж передернуло. Опять блины. И он вообразил себе толстую девку, раскрасневшуюся от кухонного жара и непременно в большом фартуке, заляпанном тестом. Но та, что несколько минут спустя вошла, потупив взгляд в гостиную, была хороша, как юная Мадонна, работы кого-то из итальянских мастеров, увиденная Санькой в Эрмитаже перед представлением придворного балета с участием фигурантов Каменного театра. На вид ей было лет 16. Она подошла к матери и к Лизе, позволила расцеловать себя в щеки, подняла взгляд, увидела Саньку и безмолвно спросила: «Кто ты таков? И не собрался ли смутить мой покой?» «Да, да, да», — ответили ей Санькины глаза. «Нет, нет, нет, этого не будет. Я этого не желаю, и матушка не велит. Ты хороша, как ангел небесный. Нет, нет, нет». Марфенька отошла к гостям, а Санька был вовлечен в светскую суету и обласкан дамами, и преподнесен Лизой как истинный бриллиант, случайно найденный среди столичного сора. Но он все время искал взглядом девушку, а та ускользала, и оттого делалась еще милее.